Глаза Боя. Посмотри в глаза своей собаки. Ты увидишь в них безграничную любовь и преданность. А что увидит собака в твоих глазах? Жизнь не баловала Дмитрия, но и не гнобила. Любимая жена, любимый сын, любимая работа. Двухкомнатная квартира, доставшаяся от бабушки. Дача, подаренная родителями. Вполне себе достойный набор для благополучия. Вот только в 38 лет семейный очаг дал трещину. Ни у мужа, ни у жены не хватило терпения и мудрости заделать ее пониманием, ласковыми словами и прощением. Подросток-сын пытался помирить родителей, но у него ничего не получалось. Трещина только глубже становилась. Единственный, кто любил и понимал Дмитрия, двухлетний лабрадор Бой. Щенка брали по общему согласию, но изначально договорились, что заниматься им будет муж. У сына школы, две секции, жена сразу сказала, что не справится. Вот так и стал Дмитрий главным для Боя. Гуляя с псом, он часто анализировал их отношения с Лидой и понимал, что пропала не только любовь, исчезло уважение. Жена все чаще уходила от разговоров или отвечала грубо. Срывался он. Не было измен, рукоприкладства, было разделение на «я» и «ты». Психологи назвали бы это кризисом среднего возраста, но Дмитрий считал, что дело совсем в другом. Пес, носившийся по поляне, подбежал к хозяину, игриво ткнул его лапами в ногу, отскочил, пригнулся, гавкнул и помчался снова. Он звал играть грустного Дмитрия, по собачьей считая, что веселая игра — отличный повод забыть обо всех горестях. Мужчина подозвал собаку, присел на колени, потрепал пса по загривку. «Что, Бойко, останемся мы скоро вдвоем, чисто мужской компанией», — со вздохом сказал Дмитрий. Пес лизнул хозяина в щеку, крутанулся вокруг своей оси, подпрыгнул и начал навевать круги. А Дмитрий грустно улыбнулся, наблюдая за играми пса. Мужчина понимал, что развод неизбежен, но боялся того момента, когда придет в пустую квартиру и не услышит такое родное: «Митя, мой руки и за стол, я сегодня такие котлеты сварганила. Бой сказал, что очень вкусные». «Опять пса балуешь», — ответил бы ей супруг. Они бы посмеялись, поцеловались, все было бы как раньше. Как же так все получилось? Первые признаки разлада появились после того, как умер отец Лиды. Еще не старый мужчина внезапно скончался от сердечного приступа. Мать жены, женщина тихая и мирная, почувствовала себя брошенной и стала все чаще вызванивать дочь. Если раньше она навещала их по выходным, и то не каждую неделю, то теперь она жаловалась дочери на здоровье, тоску. Говорила о каких-то страхах. Лида поначалу делилась с мужем, а потом просто стала объявлять, что она после работы заедет к маме, что сегодня она будет ночевать у мамы. Первые месяцы после похорон папа с сыном понимали маму, безропотно ее отпускали. Потом, когда отлучки к бабушке стали постоянными, сын просто отдалился от нее, а Дмитрий еще пытался поговорить. Разговоры, как правило, заканчивались либо истерикой, либо обвинениями в черствости. Дальше больше. После очередной скандальной разборки Дмитрий посоветовал жене собрать вещи и переехать к маме. Лида хлопнула дверью в кухне, собрала какие-то вещи и уехала. Сына дома не было. Когда он пришел, Дмитрий все ему объяснил, предложил самому решать, с кем он будет жить. Не забыл добавить, что суд, скорее всего, оставит его с мамой. В общем, разговор вышел мужским, без недоговорок и лишних оправданий. Бой не понимал, что происходит. Почему хозяин грустит и не обращает на него внимания? Почему его сын не потрепал его, уходя утром? Мальчик решил жить с мамой, собрав вещи, поехал к бабушке. Дмитрий сидел на кухне и ждал, пока закипит чайник. Бутерброды сделаны, чашка на столе. Бой прошел на кухню и уселся рядом с хозяином. Он мелко постукивал хвостом по полу и ждал, когда его выведут. Мужчина посмотрел на пса, хлопнул себя по лбу, подхватился, прошел в прихожую, накинул куртку, надел кроссовки. «Пошли, бродяга», — сказал он псу, надевая ошейник. На улице моросил дождь, что не добавляло настроения. «Бой, ты давай по-быстрому свои дела делай, а то я на работу опоздаю», — попросил он пса. Дальше все произошло так, как и должно было произойти. Лида подала на развод. Сын остался с матерью, имущество кое-как разделили. Квартира, как подаренная, осталась за Дмитрием. Первый месяц после развода мужчина еще держался, а вот на втором сорвался. Как-то вечером, придя с работы, почувствовал тоску. Он сходил в магазин, купил бутылку водки и, тихо горюя о судьбе, напился. За своими печалями Дмитрий забыл вывести Боя вечером. Собака зашла на кухню и стала проситься. Пес был воспитанным и знал, что дома гадить нельзя. Он стал трогать хозяина лапой, поскуливать, бегать к двери. Тот посмотрел на него затуманенным взором, скривился, крикнул. «Ты еще на мою голову!» и бросил в собаку, попавшейся под руку кружкой. Бой взвизгнул и, прихрамывая, убежал из кухни. Дмитрий поморщился, допил водку в стакане и, уронив голову на стол, заснул. Пробуждение было мутным и тяжелым. За окном еще было темно, но рассвет брезжил тонкой полоской. Встав с табурета, мужчина пошел в туалет. В прихожей наступил в лужу, потом увидел и кучу. С трудом вспомнив, что так и не вывел Боя, он решил умыться и вывести собаку. Выйдя из ванной, Дмитрий начал одеваться и позвал пса. Тот вышел к нему с поникшей головой, сильно хромая на переднюю лапу. Яркая вспышка перед глазами явила мужчине картинку, в которой он замахивается кружкой. Та была его любимой, большой, из которой он любил пить чай. Бухнувшись на колени, Дмитрий стал осматривать лапу Боя. Слегка распухшая, она не была сломана, но ушиб был сильный. Во время осмотра пес лизал хозяину руку и вилял хвостом. Мужчина посмотрел в глаза собаки и увидел в них безграничную любовь и преданность. «Ты прости меня, Боюшка. Мы сейчас погуляем. Потом к ветеринару сходим, все будет хорошо. И пить я больше не буду». Он зарылся лицом в густую шерсть Боя, чтобы тот не увидел его слезы. Утро встретило их прохладой. Бой, прихрамывая, шарился по кустам, делая свои дела. Дмитрий остановился, сделал глубокий вдох, посмотрел на небо, потом закрыл глаза и подумал. Это счастье, когда рядом есть тот, кто никогда не предаст и все простит. И не важно, что этот кто-то вовсе не человек. Главное, что он есть.